попробовал было возразить Мазепа, но Галина продолжала, не слушая его. «Нет, паны нас ненавидят. И панов все ненавидят. Все!» «Почему?» «А разве можно любить волков?» Дицыч говорит, что и он сам, и гетман Богдан, и мой батька, и дядька Багун, и все казаки шли против панов, чтобы спасти от них бедных людей, потому что они мучили всех, кровь нашу пили. Вот, искалечили немоту и безуха. Вот и тебя привязали к коню, каторжные, клятые». У Галины даже проступили на длинных ресницах сверкающие слезинки. Она зарделась вся от волнения. «Нет, нет, Галина, ты не так говоришь», — взял ее за руку Мазепа. «То польские паны — враги наши, то католики. А есть же у нас и свои паны. Вот как бы значные казаки, свои, одной с нами веры и думки. Они вместе с казаками и с гетманом Богданом воевали против ляцких панов и ксензов, что мучили и грабили наш народ. Мой дед бился рядом с Наливайком, а отец с Богданом Хмельницким и с твоим славным батьком за волю, за веру, за наш край». «Господи, так значит, ты наш? Наш?» — скрикнула Галина, поднимая свои просиявшие глаза. «Ваш, ваш, дитя мое, и сердцем, и душой!» — произнес тронутым голосом Мазепа, сжимая ее руку. «Ой, Лелочки, значит, ты можешь любить и жаловать нас? Ой, боженьку мой! Как же это, Люба, как весело!» «Могу, могу и буду, дитя мое!» — прервал ее восхищенный Мазепа. «А ты же не будешь теперь бояться меня?» «Нет, теперь нет!» — засмеялась Галина. «Ну, расскажи-ка мне, как ты живешь здесь одна?» «А я не одна. Здесь живут еще дед мой, Сыч, баба, немота и безух», — заговорила смелее Галина. «У меня есть еще подружка, Арыся. Только она не любит долго жить у нас. Она говорит, что ей здесь нудно, скучно, что здесь нет ни вечерниц, ни казаков». Мазепа улыбнулся. «А тебе здесь не скучно, голубка?» «Ой, нет!» — воскликнула оживленно Галина. «Здесь так хорошо! Кругом степь широкая-широкая. Ты никогда не видел степи? Вот когда ты выздоровеешь, я покажу тебе все-все и речку. Ты видел нашу речку? Нет? Ой, она такая прозрачная, тихая. Когда смотреть на солнце, так видно все дно, как рыба играет на нем. У меня есть челнок, я буду катать тебя. Там плавает по воде широкая лататья и цветет. Такие большие белые цветы, такие красивые, серебристые. Русалки плетут себе из них венки. А птицы? Ты любишь птиц? В степи их так много. И дрофы, и хохотва, и перепелки, и жаворонки, и копчики. Поднимутся в небо, так и стоят, трепещутся на одном месте. Я поведу тебя в степь. Там есть высокая могила. Когда взойдешь на нее, так видно все далеко-далеко кругом. И так тихо-тихо, только ветер шумит. Я люблю слушать его. Он лащится и что-то шепчет. А цветы? Ай, сколько там цветов есть!